Следовательно, для того, чтобы повысить качество своей психической энергии, нужно повысить качество своего сознания. Повышение или обогащение сознания происходит лишь в том случае, когда человек принимает провозглашаемые истины. Закрывая свое сознание для доступа некоторых истин, человек в этом направлении преуспеть не может. Тогда происходит не повышение, но понижение сознания, вместе с тем и понижение качества выделяемой психической энергии. Таким образом, в вопросе развития психической энергии, как и во всех вопросах человеческой эволюции, мы видим, что все зависит от сознания. Каждый поступает на нее, и каждый получает по своему сознанию. Первое условие повышения сознания состоит в сознательности труда. Сознательность труда есть основа раскрытия сознания, иначе говоря, начало действия психической энергии, говорится в учении. Аум, параграф 477. Труд сознательный, постоянный и систематический есть могущественное средство для пробуждения и накопления психической энергии. Основное качество этой огненной стихии есть вечное действие и движение. Бездеятельный и неподвижный она не может быть. Потому пробудить к действию психическую энергию и накопить ее – можно лишь постоянным трудом и вечным движением вперед. Психическая энергия нуждается в постоянном упражнении. Случайные порывы не создадут ритма. Лишь постоянный и упорный труд создают тот ритм, который является главнейшим условием всякого достижения, а в деле развития психической энергии в особенности. Правильный обмен психической энергии и постоянный ток ее основан на ритме. Ритм во всем, а в труде в особенности – есть необходимые условия для роста психической энергии. Но кроме сознательности и ритмичности, в каждый труд должно быть внесено стремление к улучшению качества самого труда, ибо в противном случае труд может превратиться в нелюбимый и подневольный, что неблагоприятным образом отразится на качестве психической энергии. Лучший метод для роста и накопления психической энергии есть любовь к труду. Замечено уже давно, что самые занятые люди наиболее долговечны. Постоянный и ритмический труд приводит к накоплению такого запаса жизненной силы, который предохраняет занятых людей от многих заболеваний, удлиняя вместе с тем и их существование. И наоборот, люди неподвижные, инертные и ленивые подвержены разного рода заболеваниям и более раннему уходу с земного плана существования. Лень – одно из самых губительных человеческих свойств. Она останавливает в нас действие психической энергии и тем самым разрушает всю нашу эволюцию, приводя в конечном результате к полному разложению человека. И народная мудрость отметила леность как мать всех пороков. На праздный ум ленивого человека воздействуют отбросы тонкого мира, внушая ему самые низкие мысли, потворствующие стремлениям его низшей природы, которые в конечном результате выливаются в разного рода пороки. Ленивый человек – это живой труп, это разлагающийся мертвец, это неудавшееся творение, подлежащее космической переработке. Если сознательное отношение к труду есть начало действия психической энергии, то продолжение действия ее, и в особенности повышение качества психической энергии, зависит все от того же единственного рычага всех явлений жизни – человеческого сознания. Панацея для совершенствования жизни и устранения всех человеческих недостатков и пороков – есть повышение качества сознания. Только повышение качества своего сознания явит людям возможность овладения психической энергией. Если представить себе, что пользование этой великой мощью было бы дано людям с низким уровнем сознания, то трудно даже вообразить, сколько люди причинили бы зла себе и другим. В учении сказано, конечно, многие, по счастью, не знают подступа к мощи. Только при улучшении сознания можно доверить психическую энергию для широкого пользования. Пусть это доброе время наступит скорей. Аум, параграф 375. Поэтому, кто хочет приобщиться к этой высшей мощи, кто хочет, чтобы это доброе время наступило скорей, должен первым делом позаботиться об улучшении и повышении своего сознания. Высшая мощь достигается и высшее качество психической энергии вырабатывается не механическими приемами, но духовным устремлением. Нужно устремиться к высшему миру и высшим силам, открытой душой и чистым сердцем. Упорное, ничем не сломимое стремление к высшему свету и высшему знанию, почитание иерархии света и постоянная духовная связь с нею, стремление к прекрасному, любовь и сострадание ко всему живущему, сознательный труд на общее благо – вот способы улучшения своего сознания и средства овладения высшей космической мощью психической энергии.